Смертельная доза сухой полыни, строго сказал Михаил Никифорович, равна 250-270 граммам. Во время похода в Персию Петр I возле Кизляра потерял за ночь 500 лошадей, накушавшихся полыни таврической. «Это ихняя, таврическая!» — возмутился Савко. «Наша-то горькая, чем плоха?» «Из нашей горькой, — сказал Михаил Никифорович, — выходят препараты, полезные при гастритах, протекающих с пониженной кислотностью. Они рекомендуются также для улучшения аппетита после перенесенных истощающих заболеваний». «Ну!» — восторжествовал Савко. «После истощающих заболеваний! А я что говорю?» «А вот ли беда!» — опять вступил таксист Рабанька. «Погоди», — сказал Савко. «Мы не кончили про полынь!» Однако видно было, что все хотели говорить про лебеду. Иные из нас росли в войну или после войны и знали лебеду. Кто-то стал лебеду бронить, сравнивать ее пренебрежительно с капустой. Но нашлись и почитатели лебеды. Все в их детстве было хорошим, куда лучшим, чем в годы зрелые. Щи из лебеды в частности. Впрочем, большинство из постояльцев автомата выглядели нынче скорее упитанными, нежели тощими. И мысли о лебеде, корнях аира, крапиве казались больше баловством, а не напоминанием о горестной поре. И Михаил Никифорович стоял достаточно плотный, хотя питался в последние годы в столовых, где натуральная лебеда, аир, крапива могли и поспорить с блюдами, интересно названными в меню. И предположить можно было, что не одну лебеду Михаил Никифорович ел в детстве, а еще и картошку. «И картошку», — согласился Михаил Никифорович. Он заулыбался и стал вспоминать, как он ел картошку. Протяженные рассказы противопоказаны пивной. И теперь Михаил Никифорович говорил недолго, но мы уже знали кое-что о его детстве. А я нечто и домысливал. Вот о чем был рассказ. Многого из войны Михаил Никифорович по малости лет не помнил. Но как и что ел, помнил. Была зима 42-го. Февраль, наверное. Лежал большой снег. Однажды поутру немцы стали сгонять всех ельховских жителей на площадь. К церкви? Нет, не к церкви. Было у них в Ельховке две церкви, обе на концах деревни. Километра два между ними. Сейчас их нет. Пошли на щебень. Сгоняли к сараю. Тот до войны и после нее был колхозным клубом. Гнали прикладами, люди и бежали. Погнали и мать Михаила Никифоровича. То есть, какой он тогда был, Михаил Никифорович? Ему, Мишке-то, неразумному, сидеть бы в тепле. А он бросился вдогонку за матерью. В одной рубахе, босой, с голым задом. Провалился в сугроб, пополз по снегу. Дурак был четырехлетний. Соседка Евдокия Николаевна, тетя Дуся, увидела Мишку, подхватила его, на площади у клуба передала матери. На руках у нее Мишка и просидел всю казнь. Расстреливали двух наших окруженцев, пробиравшихся, наверное, к линии фронта. Каких красноармейцы были лет, он не знает. Потом он не раз вспоминал о них. Сам строил предположение, что и как было тогда. Расспрашивал мать, и теперь его догадки и опыт взрослого добавились к запечатленному в 42-м. Теперь ему виделось, что один был совсем молоденький, второй — пожилой. А немцев стоял взвод. Может, и больше. Человек 20. Не человек. Солдат. Тот, молоденький, не дожидаясь залпа, дернулся первым. И побежал. Пожилой не сразу, но бросился к лесу. Молоденького застрелили быстро. у мелового оврага, откуда брали мел на побелку хат. А пожилой добежал почти до леса. Но и в лесу бы он не спасся. Лес малый, степной. Каково тем бабам было смотреть? Им и курта резать страшно. Да и не в страхе дело. У каждой муж или сын в армии. Похоронили наших там, где они упали. С одного, с пожилого, сняли тулуп в крови. Отдали зябнущему парню из Старковых. Носи. Что? Жить было надо. В тот день мать и накормила Мишку картошкой. Скотину, все харчи немцы забрали. Припрятанной картошкой мать тянула до весны, до зелени. Из очистков картофельных пекла оладьи, в супы и наваривы шли сушеные травы и корни. А в тот день мать разрыдалась и отварила картофелин 10, крупных. Была еда. Память на всю жизнь. О тех красноармейцах плакала мать. О себе, о муже, Мишкином отце. В армию он ушел в июле 41-го. Плакала и о других. О дяде Мишкином, наверное, плакала, старшем отцовом брате, Павле Ивановиче. Месяц назад, по чьему-то доносу, немцы искали партийца Стрельцова Ивана Павловича, а пришли к Павлу Ивановичу. Переводчик шел с ними плохой, понять или объяснить толком ничего не смог. Отцова брата увели и расстреляли. Потом Мишка долго не ел картошку. И еще были годы голодные. 47-й среди них. Его Михаил Никифорович помнил уже хорошо. Щи были именно из лебеды и из крапивы. Из крапивы вкуснее. Молока хватало лишь плеснуть каждому в тарелку. Щи все же получались беленые. Дети в Ельховке пухли, болели. Соседская девочка, дочь тети Дуси, умерла. А Мишке повезло. Отец каждый год брал его с собой в дом инвалидов войны. Отец воевал под Ленинградом, рядовой пехоты, пеший пехотинец. Выдержал чуть ли не все горькие дни блокады. Часто, ну как часто, по очереди, наверное, а может быть и чаще других, с термосом за плечами ходил с передовой кухни за обедом. Однажды его и подстрелили. Как поленом ударило по ноге. Перебили сухожилие. Отец упал, потерял сознание. Свои, голодные, поползли из окопов навстречу и нашли. На машине вместе с ранеными, вместе с женщинами и детьми отвезли на Большую Землю. А там в тыл, в пермские края, в Кудымкар. Если бы сразу соперировали, может, нога и осталась бы живой. Теперь-то сшивают, а тогда потеряли время. И все же в Кудымкаре его выходили. Сначала в госпитале, а потом в доме у одной женщины, пермячки. Отец всю жизнь благодарил пермяков. Там таких, как он, коллег, после курса лечения передавали в деревню на содержание. Одна женщина и кормила его. Молоко, картошка. Что еще надо? А потом, когда освободили Курскую землю, и война пошла дальше, в Ельховку отправили письмо. Так и так, живы ли? А если живы, не сможете ли принять раненого мужа и отца? И вот в 44-м уже прибыла в деревню повозка, и на ней Никифор Иванович Стрельцов с медсестрой. «Принимайте раненого», — сказала медсестра. А какой он раненый, никто не знал. Костылей не нашлось. Кое-как доставили отца в хату. Собрались родственники, уцелевшие приятели, бабы. Сидели хорошо. Понятно, возник и самогон. Отец, правда, почти не пил. С блокадой мучился желудком. Выпьет полрюмки, а его выворачивает. От желудка через четверть века он и умер. Страдал, не ел дней 10, икал и умер. А тогда отца устроили в колхозе ночным сторожем. Он ходил в правление, это почти напротив их дома. Спал там. Научился шить тапочки, катать валенки. Правда, катал не слишком крепко, от того, что катал сидя. Каждый год он обязательно ездил в Курск на 2-3 месяца в дом инвалидов войны. Поначалу его пробовали лечить. Делали операции, колдовали ортопеды, старались, чтобы из его ноги вышел хотя бы протез. Не вышел. Дом инвалидов стоял на горе, возле собора, если кто знает Курск, на улице Добролюбова, у кинотеатра. В 49-м его закрыли. Устроили поликлинику. А после войны фронтовиков там не лечили, а сохраняли. Мишка ездил в Курск с отцом. Он был самый малый в семье, поздний ребенок. Так хоть этот род надо было брать в сытное место, коли можно было брать. В доме инвалидов имелась комната для родственников коллег или для людей, привозивших коллег в Курск. Там они ночевали, несколько дней их кормили. Мишка же каждый год оставался с отцом на весь срок. Спал с отцом на кровати, был как свой. И вот отчего. Палата считалась тяжелая. В ней всегда жил самовар. Герой Советского Союза, человек без рук и без ног. Лежать с ним в палате многие отказывались, а Мишкин отец соглашался. Оттого и прощали его, Мишку. Самовар кричал иногда. Просил убить его, пристрелить или отравить. Жена отказалась от него. Дети? Но они были еще малые, двое их.